Глава 15. Преподаватели с недовольством смотрели на нас, пока декан делал вызов главе учебного заведения. Мне не привыкать чувствовать себя центром внимания, но все же под столькими враждебными взорами я поежилась. Отложив арт в сторону, декан уведомил, что ректор будет в портальной комнате через 5 минут. «Спасибо вам большое!» – воскликнула я, но мою реплику проигнорировали. «Кстати, мне вот интересно, почему по требованию одного студента без лишних вопросов разбудили главу Академии среди ночи?» «Позволь осведомиться, Роял, что здесь делает посторонняя?» Почти миролюбиво спросил Тискорвальд, сверляя меня негодующим взглядом и кутаясь в шубу. «Мне нужна помощь», — умоляюще сказала я и затараторила. «Я студентка Мариинской Академии, и так сложилось, что мой портал засбоил, и меня закинуло в Крионск. Теперь мне просто необходимо связаться с Тисом Шторманом, иначе 3 демона могут стереть с лица земли несколько городов, ибо они не любят, когда что-то, принадлежащее им, умыкает у них из-под носа. А так как я еще здесь, а не там, то может возникнуть неприятный инцидент, и результаты вам точно не понравятся». «То вы, бес возьми, такая!» Меня сверлили взглядами, а я тем временем ежилась от прохладного ветра. Преподаватели тоже были не тепло одеты, поэтому выразительно посмотрели на декана. Тот вздохнул, поднял руки и попросил всех пройти в кабинет ректора. Мы направились к главному корпусу, и Ройл, как всегда, упал по пути, забыв о проклятии. «Тис Корнуэлл, вы в порядке?» Едко осведомился все тот же недовольный маг. Я покраснела, что заметил весь преподавательский состав. Я испугалась, вот и применила слово тьмы. «И часто вы его применяете на незнакомцах?» Едко осведомился все тот же собеседник. «Бывает», — уклончиво ответила я. «Что ж, пройдемте в кабинет ректора», — предложил декан. «Я так понимаю, слово просто так не снять». «До утра пройдет», — поднимаясь на ноги, пробормотал Ройл. Чувствовала я себя не в своей тарелке, поэтому схватилась за руку парня. Тот хмыкнул, приобнял меня за плечи, и мы с ним с горем пополам дошли до главного корпуса. В холле мы встретили встревоженного ректора. Тот нахмурился, взглянул на Ройла, а потом перевел взгляд на меня. В этот момент в его голове что-то щелкнуло, он хмыкнул и пригласил следовать за ним. В кабинете нас осталось 3. Ректор, я и Тис Корвальд. Остальных глава Академии мягко выставил за дверь и пожелал добрых снов. Ройла увели в медицинский корпус, где словом света пообещали снять проклятие и вправить нос. Повесив полушубок на вешалку, присела на кресло. Я была несказанно благодарна ректору за конфиденциальность, поэтому постаралась пересказать все предельно точно, то есть не говорить ничего. «Понимаете, мне очень нужно связаться с Тисом Шторманом. Он подтвердит и мою личность, и мою принадлежность к его студентам». «Зачем же нам определять вашу личность? Я вас узнал. Винсента Кардин, не так ли? Ваша слава идет впереди вас. Подождите немного, пока я свяжусь со Шторманом». «Благодарю», — горячо воскликнула я. Ректор выпроводил меня в приемную, пока занимался важными звонками. Я сидела как на иголках. Но глава Крионской академии поспешил меня успокоить. Главе Мариинской академии он дозвонился, и теперь мы ожидаем прихода моего мужа. Я облегченно выдохнула, и ректор предложил выпить успокаивающего чая. Согласно кивнув, занялась приготовлениями сама. К счастью, в приемной ректора имелся небольшой закуток, где можно было подогреть воду и приготовить что-нибудь на скорую руку. «Поступил входящий запрос», – переключив канал на своем арте, сообщил ректор. «Подожди здесь, я спущусь в портальные комнаты». «Позвольте мне с вами». «Не стоит. Сидите здесь в компании Тиса Корвальда». Я согласно кивнула и отпила чая, чуть не заработав ожог горла. Ректор ушел, зато вскоре дверь открылась, и порог переступил Ройл. Парень шутливо раскланялся передо мной, показывая, что проклятие снято. Я благосклонно улыбнулась, но ничего не ответила. Лишком ждала встречи с мужем. «Видишь, как все удачно получилось». Улыбнулся новый знакомый, присаживаясь со мной на диван. «А ты сомневалась?» «Да уж, даже не знаю, что без тебя бы делала», — рассмеялась я. «А ведь мы с ним очень похожи. Оба находим самые кардинальные методы решения проблем». «Грустил бы и мерзла на улице, посему с тебя причитается». «И что ж ты хочешь в качестве награды?» Приподняв брови, спросила я и отпила из кружки. «Целуй». Я даже чаем поперхнулась, поэтому поспешно отставила кружку на столик и укоризненно взглянула на Ройла. Разговор продолжиться не успел, так как двери распахнулись и вошли они. сильнейшие демоны подземного царства в своем истинном обличии. Как я это поняла? Просто на Вионе не было личины. Все трое подавляли тяжелой аурой. «Скажи, ты мировая преступница, раз за тобой приходят они?» Прошептал Ройл, но я уже не слушала его. «Винсента!» Облегченно выдохнул Раал, и я бросилась к мужу. Суверен раскинул руки, принимая меня в свои объятия. Я прижалась к мужу, и он стиснул меня с такой силой, что я испугалась за сохранность своих ребер. Но как же приятно было ощущать его тепло. Он рядом, значит, опасности нет. По щекам покатились слезы. Я сминала руками плотную ткань сюртука, стараясь отогреться от холода воспоминаний в тепле родного тела. «Раал, я так испугалась, мне было так страшно!» «Тише, тише, маленькая!» Поцеловав меня в волосы, прошептал муж. «Я тут, и больше ничего не случится, все будет хорошо». Демон отодвинул меня от себя и вытер руками мои слезы, после чего нежно поцеловал в губы на виду у всех присутствующих. Я немного успокоилась и обняла супруга, только теперь меня поставили так, чтобы я тоже видела ректора, декана и Ройла. Последний с усмешкой произнес. «Говорила, что парня нет». «Я ее муж», — нахмурившись, ответил Раал и окинул парня оценивающим взглядом. «Может, представишься, прежде чем бросаться с обвинениями на мою жену?» «Чтоб можно было вызвать на дуэль, если понадобится», — с усмешкой добавил Вион, поняв ревность моего мужа. Но Ройл, к моему удивлению, даже не шелохнулся. «Его высочество Ройл Корнуэлл, первый наследник Орлиска. Смешанный», — хмыкнул мой муж, и я подняла на него удивленный взгляд. Раал пояснил специально для меня. «Его мать – демоница, она вышла замуж за короля Орлиска. Надеюсь, король сильный маг и проживет столько же, сколько его супруга, если нет, то эта история любви имеет печальный конец». Чтобы прекратить дальнейший спор, я объяснила. Ройл помог мне дойти до Академии, а потом встретиться с ректором. Если бы не его помощь, мы бы с тобой не увиделись так скоро. И неизвестно, что еще могло бы случиться. «Я бы нашел тебя, Винс», – уверенно заявил Раал. И вздохнул, признав очевидное. «Но чуть позже, поэтому я должен поблагодарить Тиса Корнуэлла за его неоценимую помощь». «Не стоит, я это сделал не ради благодарности». «А минуты назад ее требовал», — подумала я, но вслух не сказала. «К чему вызывать лишние эмоции у повелителя Багровых степей? Главное, что мы вместе, теперь все будет хорошо. И все же я в долгу не остаюсь. Когда тебе понадобится помощь, я окажу тебе ее единожды». Даже я понимала, что означают его слова. Это нечто большее, чем обещание. Ведь ответная услуга может касаться и политики, и всего остального, пусть и в разумных пределах. Но получить услугу от демона дорогого стоит. Надеюсь, это будет хорошей платой за множественные падения и разбитый нос. «Ваше Величество», — обратился ректор к Раалу, — «неужели вы и Винсента Кардин...» «Я надеюсь, все произошедшее в стенах этой академии здесь и останется», – зловеще произнес Каган Багровых степей. Ректор едва заметно побледнел. Он был моложе Тиса Штормана и, скорее всего, менее одарен магически, поэтому к разговорам с демонами был не готов. «Разумеется, о вашем пребывании здесь никто не узнает», – пробормотал Тис. И Раала подобный ответ удовлетворил. «Кажется, он сломил силу воли обоих преподавателей. И о нас, и правда, никому не расскажет». «Тогда мы пойдем. Доброй ночи». Муж, продолжая удерживать меня за талию, снял с вешалки мой полушубок, помог мне одеться и потянул к выходу. Я сумбурно попрощалась, бросив приободряющий взгляд на поникшего Ройла, и вышла вслед за мужем. После нас кабинет покинули и Дэн с Вионом. «Почему вы в истинном обличии?» – тихо спросила я. «Потому что кое-кто сильно переживал за свою ненаглядную жену и поднял на уши весь Мариинск». С усмешкой ответил Вион. Я смутилась, слегка улыбнувшись. Жаль, я так и не встретилась с Эльнессой. Отблагодарить ее мне действительно было за что. Если бы не тот дурацкий спор, я бы никогда не узнала Раала так близко и никогда бы не влюбилась в него. И даже несмотря на шаткость нашего будущего, я чувствую, что без этого всепоглощающего чувства я уже не я, а кто-то далекий и незнакомый. «Теперь о нашем браке знают?» «Не совсем так. Думают, Кордеваль, приближенный Раал, но, знаешь, слухи уже могут поползти», — продолжал рассказ светловолосый демон. «Да, он целовал меня на глазах у свидетелей. Ой, как стыдно». «И что ж теперь будет?» – ужаснулась я. «Винс меня мало волнует, кто и что подумает. Когда-нибудь Кордовали все равно бы рассекретили, и у меня не один двойник, поверь мне. Мне намного больше интересно, что произошло с тобой, но об этом поговорим дома». «Винсента!» – раздался оклик, когда мы уже были в холле. Я обернулась и увидела запыхавшегося Ройла. Он подбежал ко мне и вручил красный цветок, видимо, сорванный из комнатного растения. Настолько хрупкими были лепестки. Я подняла растерянный взгляд на принца, и тот вместо объяснений приподнял рукава полушубка и браслет, оголяя синюю татуировку. Раал сильнее сжал мою вторую руку, и на его скулах заходили желваки. «Я вспомнил новости о тебе. Красный цветок для демонов – признание силы. Я обязательно найду тебя, Винсента, и буду ждать, когда твой фиктивный брак подойдет к концу». Поцеловав мне руку, принц сделал шаг назад и скрылся за колоннами главного холла. Раал не шевелился, зато частично трансформировался, из-за чего появились когти и клыки. Я вскрикнула, когда когти впились мне в руку, к счастью, не до крови. «Раал!» «Прости». Растерянно выдохнул муж, отпустив меня и сделав шаг назад. «Прости». Муж развернулся и пошел к порталам, я же осталась стоять в компании двух его друзей. Вейон усмехался, а Дэн задумчиво смотрел вслед Ройлу. Внезапно в его глазах сверкнули молнии, и он усмехнулся. «Пойти и убить его, что ли?» «Раал и сам с этим справится», – заверил его Вейон, и я воззрелась на двух демонов. «Вы же сейчас не серьезно?» – на всякий случай уточнила я. «Кто знает, Винсента, ревность демона – страшная вещь. После нее следует дуэль смерти». Просветил меня Диалтон, обошел и направился вслед за другом. Вейон подмигнул, подхватил меня под руку и повел в портальную комнату. Раал стоял здесь, дожидаясь меня, и пытался успокоиться. Я взяла его за руку, приподнялась на цыпочки и поцеловала в щеку. «Не сердись же, мой любимый демон. Неужели ты не видишь, что мне никто не нужен, кроме тебя? Хотя, уверена, ревность пойдет тебе на пользу». Раал заметно расслабился, и в активированный портал мы шагнули вместе. Дэн с Вейоном не пошли за нами следом, видимо, отправившись разбираться с новостями о моем исчезновении. Каган развернул меня к себе и обхватил ладонями мое лицо. «Я так за тебя волновался. Думал, с ума сойду, когда после активации экстренного портала тебя не выкинуло ко мне». «В портале произошел сбой, его перенаправили», призналась я, и муж наклонился к моим губам, даря нежный и сладостный поцелуй. Я обхватила шею мужчины руками, прижимаясь ближе и показывая, как сильно скучала по нему и как счастлива, что мы нашли друг друга. Раал оторвался от меня, поцеловав щеку, и подхватил на руки. Донеся меня до спальни под любопытные взгляды слуг, он снял с меня полушубок и решил действовать дальше. Но я прервала его попытки, упершись руками в мужскую грудь. «Что ты собираешься делать?» «Не то, о чем ты подумала, трусишка», — усмехнулся муж. «Тебе нужно в горячую ванную». «Неизвестно, как продолжительное нахождение на улице могло повлиять на состояние твоего здоровья». «Сама разденусь», – смущенно пробормотала я и отступила на шаг. «Что ж, тогда подожду тебя внизу в гостиной». Вылезти из теплой ванны оказалось сложнее, чем я себе представляла. Тело расслабилось и меня клонило в сон. Прикрыв глаза всего на минутку, я не заметила, как отключилась. Проснулась я от того, что кто-то дотронулся до моего плеча. Я резко распахнула веки и взглянула на мужа, нависающего сверху. «Ты заснула, неужели не знаешь, как это опасно?» «И сильно это опасно», – пробормотала я, вновь прикрывая веки. «О, ты даже представить себе не можешь, насколько…» – прошептал Раал, и его рука спустилась вниз по моему бедру. Я резко распахнула веки, вспомнив, что совершенно обнажена. Пены на воде больше нет, и мое тело полностью открыто для созерцания Кагана. Покраснев, я попыталась встать, но демон неожиданно не позволил мне, обвив рукой мою талию и склонившись для мимолетного поцелуя. Его губы спустились ниже, проложив дорожку по шее и груди. Я застонала, не зная, как реагировать на новую плоскость наших отношений. «Винс». «Пожалуйста». «Пожалуйста, нет» или «пожалуйста, да». Мыкнул демон, втягивая в рот сосок. Я притягивала голову демона ближе к себе, поэтому была уверена, что мои действия более чем красноречивы. «Раал». Муж поднял из воды мою мокрую ногу и принялся целовать пальцы и массировать лодыжки. Я таяла от его прикосновений, но неожиданно Раал нахмурился. «Откуда у тебя эти шрамы?» Я вспомнила, что икры пересекали тонкие полоски, оставленные еще с раннего детства. Очень неприятные воспоминания. В монастыре ставили на табуретку и били хворостиной по ногам. «За что?» — с явной злостью спросил Каган. «За язык длинный, за непослушание, да много за что. Но характер у меня непримиримый, поэтому сломить так и не удалось». «Многие бы назвали это не характером, а глупостью». «Так я ж не спорю. Часто наши действия продиктованы глупостью». «Больше никто никогда не прикоснется к тебе и пальцем. Я не позволю. И сам ни за что не ударю тебя, Винсента», — прошептал муж, обведя пальцами каждый шрам и поцеловав чувствительное место под коленкой. Я уже забыла, о чем был наш разговор. Раал, лаская меня руками, поднимался выше. Я уже готова была позволить ему все, лишь бы он никогда не прекращал. «Раал!» — выкрикнула я и выгнулась, сцепившись пальцами в края ванны. «С вами там все в порядке?» — раздался голос Дэна после короткого стука. Мы с мужем одновременно разочарованно выдохнули и переглянулись. После минуты замешательства на губах обоих расцвела улыбка. Сердце бешено колотилось, и мне совсем не хотелось прикрываться. Хотелось быть обнаженной для него. Каган порывисто поцеловал меня, поднялся на ноги и взял в руки полотенце. «Может, найдем Дэну подружку?» — хихикнула я, пока муж обматывал меня полотенцем и спускал на пол. «Она уже есть», — спокойно ответил Раал, хотя он это старательно отрицает. «То есть?» «Его обручили с детства с одной девушкой с примесью крови Всевышних. Но они оба делают вид, что этого не произошло». Рассмеялся Раал, поцеловав меня в плечо. Я даже не заметила, как он обтер меня полотенцем и повесил его на крючок. Подхватив на руки, муж перенес меня ближе к ширме, где лежало чистое белье. И он честно собирался одеть меня, если бы я не запротестовала. Прошмыгнув за ширму, я самостоятельно оделась, высушила волосы заклинанием и зашнуровала спереди корсет, повесив под платье артефакт. «И как зовут эту Всевышнюю?» — спросила я, взяв мужа под руку и направившись к выходу. «Лейорика. Она тоже из весьма влиятельной людской семьи». «Людской?» «Да, она сильный маг, как и все в ее роду. К тому же на них совершенно не действует ни подчинение демонов, ни чтение желаний Всевышних». «О да, Всевышние этим и сильны. Они могут узнать желания любого и умело использовать их в своих целях». «Мне уже хочется с ней познакомиться». «Когда-нибудь», — подмигнул Раал. Через спальню мы вышли в гостиную, где нас ждал Дэн. Он закатил глаза к потолку и направился на выход. Мы с мужем переглянулись и последовали вслед за ним. Встретились в столовой, где был накрыт стол для легкого перекуса. Я присела и выпила стакан воды, промочив пересохшее горло. «Почему, когда творятся такие дела, у вас на уме без пойми что?» — не выдержав, воскликнул Диалтон. «Завидуй, друг!» — осадил его Вион. «Когда-нибудь и на нашей улице будет праздник». «Я не об этом вовсе». Дэн закатил глаза к потолку, но больше эту тему не развивал. «Так что именно случилось, Винсента?» — спросил Раал, тоже присев рядом со мной и пригубив бокал вина. «Если бы я знала», — вздохнула я. «Дело в том, что я купила новую книгу в лавке. И пока шла домой, читала ее. Поэтому совсем не заметила, как столкнулась с бесом. А он меня узнал. Помнишь, Раал? Мы его видели в антикварной лавке. Зря ты тогда меня взял с собой». «Бес не знает о твоем лечении», — нахмурился Дэн, смотря на друга. «Думаешь, он только из-за этого попытался бы выкрасть Винсенту? К тому же портал засбоил на определенном месте, выкинув Винсенту в Карионске. Все не может быть так просто. Шел, наткнулся, узнал. Нет, он планомерно выискивал именно Винсенту. Но кольце портале даже он знать не мог». «Это был запасной план», — пожал плечами Вион. «По всей вероятности, выходит, что Карсентер хотел использовать твою жену в качестве приманки, уже узнав, координовали тебя». Мы замолчали. Где могла проколоться эта троица, не знаю. Почему это все затронуло меня, без понятия. Я ведь даже не знала, кто такой Карсентер и как он связан с подземным миром. «Раз мое инкогнито все равно раскрыто, то завтра мы с Винсентой отправимся в Багровые степи». «Багровые степи?» — удивленно переспросила я. «А как же Академия? У меня еще половина обучения впереди». «Для тебя учеба важнее твоей жизни?» — нахмурился Раал. Я отрицательно покачала головой, и муж смягчился. «Возьмешь академический отпуск. Завтра отправимся к ректору, и я поговорю с ним, пока ты попрощаешься со своими друзьями. Обещаю тебе, как только эта история закончится, ты сможешь продолжить обучение в любой академии всех трех царств». Я ему верила. Только вот в качестве кого он меня собирается забрать в Багровые степи? Мне было страшно, что он бережет меня для участи любовницы. Ведь пройдет год, мы разведемся, и он сможет спать со мной в любое время, не опасаясь, что меня навечно привяжет к нему брачная татуировка. И я, вероятнее всего, не смогу отказать ему. Подтверждение тому сегодняшняя сцена в ванной комнате. Согласиться отправиться в Багровые степи сейчас так легко, но не пожалею ли я об этом позже? «Тогда и продолжим этот разговор у тебя в резиденции», объявил Дэн, поднимаясь на ноги. «Что с Крёнском?» спросил мой муж, прежде чем друзья покинули столовую. «Ищейки с ног сбиваются в поисках Карсентра. Вот только я уверен, что их попытки напрасны. Он принял самое неприметное обличие». Рал кивнул уходящим демонам и обратил свой взор на меня. Мне не хотелось встречаться с ним взглядом. Я боялась, что он прочитает все мои опасения и высмеет меня. Да, я трепетная девственница. Но дело вовсе не в невинности, а в том, какую цену придется заплатить моему сердцу за жизнь с этим мужчиной. Рал всегда останавливается во время порыва страсти. Держит свои чувства под контролем, потому что не хочет закрепления нашей связи. Значит, он просто ждет времени, когда сможет переспать со мной без опасности для собственного каганата. Он женится на родовитой девушке, а я останусь интересной смешной игрушкой. На глаза проступили слезы. Я поспешила встать со своего места. Рал поднялся следом за мной, обняв за плечи. «Что случилось, Винс?» «Ты уверен, что мне нужно в твой каганат?» «Абсолютно», — заявил суверен Багровых степей. «То есть он даже не раскаивается? Он совсем не понимает, какую боль причиняет мне, той, у которой никогда не было семьи, которая всегда о ней мечтала?» И вдруг я поняла. Мои мечты будут разбиты, потому что мое сердце сделало выбор. Либо с возлюбленным, либо век в одиночестве. Натянуто улыбнувшись, я поцеловала мужа в щеку и прошептала: «Спокойной ночи, великий».